Я не задумаюсь обнажить фронт. Пусть их вразумляют немцы. Мы говорили с Дутовым. Дутов — атаман Оренбургского казачьего войска. Казачество окажет нам, Лавр Георгиевич, всемерную поддержку. Нам остается согласовать вопрос о совместных действиях в дальнейшем. После заседания я жду вас и остальных у себя. Настроение на Дону у вас? Плотный генерал, прижимая к груди четырехугольный, выбритый до глянца подбородок, угрюмым и с подлобным взглядом глядел перед собой. Под его широкими усами дрогнули углы губ, когда он отвечал. «Нет у меня прежней веры в казака. И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс. Казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних». Иногородними казаки называли тех, кто хотя и жил на Дону, но не принадлежал казачьему сословию. «Некоторые мероприятия в этом направлении мы предпринимаем, но за успех поручиться нельзя. Боюсь, что на стыке интересов казачества и иногородних и может произойти разрыв. Земля. Вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех, и других. Вам надо иметь под рукой надежные казачьи части, чтобы обеспечить себя от всяких случайностей изнутри. По возвращении в Ставку я поговорю с Лукомским, и мы, наверное, изыщем возможность отправить с фронта на Дон несколько полков. Буду вам очень признателен. Итак, сегодня мы согласуем вопрос о наших совместных действиях в будущем. Я горячо верю в благополучное завершение задуманного, но счастье вероломно, генерал. Если оно, вопреки всему, станет ко мне спиной, могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют? Не только приют, но и защиту. Казаки ведь истори славятся гостеприимством и хлебосольством. В первый раз за все время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь из-под лобного взгляда. Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с декларацией 12 казачьих войск. По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани, от станичного юрта до другого, черной паутиной раскинулись с того дня нити большого заговора. Глава 15. В версте от развалин местечка, стертого орудийным огнем июньских боев, возле леса причудливо велюжились зигзаги окопов. Участок у самой опушки занимала казачья особая сотня. Позади, за зеленой непролазью ольшаника и березового молодняка, ржавело торфяное болото, когда-то еще до войны тронутое разработками. Весело красной ягодой цвел шиповник. Правее за выпятившимся лесным мысом тянулось разбитое снарядами шоссе, напоминая о неисхоженных еще путях, а у опушки рос чахлый, ощелканный пулями бурьянок. Сугорбились обугленные пни, желтел бурой глиной бруствер. Далеко в стороны по голому полю отходили морщины окопов. Позади даже болото, изрытвленное рябью разработок, даже разрушенное шоссе пахли жизнью, кинутым трудом. У опушки же безрадостную и горькую картину являла человеческому глазу земля. В этот день Иван Алексеевич, в прошлом машинист Моховской вальцовки, уходил в близлежащее местечко, где стоял обоз первого разряда,